Катанян прислал мне копию своих свидетельских показаний, направленных в Комитет партийного контроля в 1961 году. Правые эсеры разделились на две группы. Раскаявшихся, главным образом боевиков, заявивших, что действовали по поручению ЦК, и членов ЦК правых эсеров, отказавшихся от ответственности за совершенные террористические акты. Чтобы доказать, что раскаявшаяся группа правых эсеров говорит правду, ЦК РКПБ выделил для них защитников. В их числе были Катанян, Томский и Бухарин. Поскольку защитники доказывали правильность показаний своих подзащитных, разоблачавших ЦК правых эсеров, они, по сути, делали общее с обвинением дело. Одним из подзащитных Бухарина был бывший террорист Семенов. По показаниям Катаняна, к моменту процесса не только раскаявшийся, но ставший членом коммунистической партии. Бухарин же рассказывает своему собеседнику, что за кулисами суда он выступал против казни правых эсеров, а произнес несколько речей с резкими нападками на них, лишь подчиняясь партийной дисциплине. Как же случилось, что Бухарин, будучи в единственном числе, во всяком случае в меньшинстве в ЦК, победил? Осужденным членом ЦК правых эсеров был вынесен смертный приговор, но приведен в исполнение не был. Николаевский от имени Бухарина заявляет: «Да, нужно признать, что вы, социалисты, сумели поставить на ноги всю Европу и сделали невозможным приведение в исполнение смертного приговора эсерам». Что же выходит, добренький Бухарин жалел террористов, убивших Урицкого, Володарского, покушавшихся и на Ленина? А после процесса правых эсеров, как рассказывал мне Николай Иванович, был задержан правый эсер Гуревич при попытке покушения на самого Бухарина. На чем Николаевский в данном случае строит свои фальсифицированные воспоминания, я поняла, прочитав статью Владимира Ильича «Мы заплатили слишком дорого». В апреле 22 года в Берлине была созвана конференция трех интернационалов. Второго, второго с половиной и третьего. От Российской коммунистической партии делегатами были посланы Бухарин и Радек, а от Коминтерна – члены западноевропейских коммунистических партий. Делегация Коминтерна выдвинула предложение о созыве Всемирного конгресса с целью организации единого фронта в борьбе против реакции, подготовки новых империалистических войн, за отмену Версальского договора и так далее. Представители социал-демократии пытались навязать Коминтерну свои условия. Делегация Коминтерна отвергла неприемлемые требования. Однако, борясь за возможность выступить перед рабочим классом с трибуны Всемирного конгресса, согласилась разрешить представителям двух интернационалов присутствовать на процессе правых эсеров и обещала, что советская власть не применит к осужденным смертной казни. Компромисс не помог. Руководители второго и второго с половиной интернационалов приняли решение созвать в Гааге Всемирный конгресс без представителей коммунистов. Какой же вывод сделал Ленин в своей статье «Мы заплатили слишком дорого»? Вывод прежде всего тот, что товарищи Радек, Бухарин и другие, которые представляли коммунистический интернационал, поступили неправильно. Далее. Вытекает ли отсюда, что мы должны разорвать подписанные ими соглашения? Нет. Я думаю, что подобный вывод был бы неправильным и что рвать подписанное соглашение нам не следует. Но несравненно большей ошибкой был бы отказ от всяких условий и от всякой платы для того, чтобы проникнуть в это довольно крепко охраняемое запертое помещение. Ленин, полное собрание сочинений, том 45, страницы 142-143. Статья Ленина «Мы заплатили слишком дорого» была опубликована в «Правде» 11 апреля 1922 года. Борис Николаевский не мог ее не читать. Он знал и о мотивах подписанного в Берлине соглашения.